Глава четвертая. Мы с Адриком, как два шпиона среди ночи, крались по замку. Точнее, я кралась, а он всем своим видом выражал неодобрение. «Его высочеству принцу Дейвену это не понравится», прозвучало уже раз в пятый. «Боюсь, ему сейчас, если что-то и понравится, то исключительно мое исчезновение навсегда», парировала я. «А про нашу вылазку он даже не узнает. Главное, идти в обход и уж точно ему не попасться». Уж чего-чего, а встречи с принцем я опасалась не слабо. Страшно было представить, в какой он сейчас ярости. И ведь как неудачно все сложилось. Госпожа Амельда ему для конспирации лапши навешала, будто я нарочно пыталась выдать себя за избранницу, чтобы ему понравиться. И теперь наверняка все выглядело так, что и тут я как-то подстроила, лишь бы за Дейвена замуж выскочить. Так что выход я видела только один. Самой разобраться в этом бардаке с местными легендами и пророчествами. Госпожа Амельда ведь сразу умчалась вызнавать, что там Дейвен с первосвященником и служителями решают. Ну а я уговорила Садрика проводить меня в замковую библиотеку. «Поверьте, замуж уж точно выйти проще, чем расшифровать пророчество», — не унимался он. «Между прочим, разбираться в пророчестве магов обучают специально, причем годами. А вы собираетесь за раз прочесть и все понять». «А у меня зато свежий, незамыленный взгляд», — возразила я. «И стойкое впечатление, что тут какая-то путаница». «Но вы в любом случае местную письменность ведь не понимаете», — привел Садрик последний довод. «Так, а вы на что?» — я мило ему улыбнулась. «Прочтете мне по доброте душевной, ведь правда?» Он страдальчески закатил глаза, но явно смирился и больше не пытался отговаривать. По темным коридорам и лестницам, никого, к счастью, не встретив, мы добрались до библиотеки. За скрипучими высокими дверьми скрывался огромный зал со множеством стеллажей. Через высокое витражное окно, занимавшее практически целиком одну из стен, струился лунный свет. Сам же искусный витраж, без сомнений, изображал эпическое явление избранницы. Прекрасная дева сходила на берег с головы морского дракона навстречу принцу, при этом из-за позы дракона одновременно казалось, что он кланяется. Я сама не поняла, почему взгляд зацепился за этот нюанс. Может, просто так изображено? Садрик демонстративно кашлянул, отвлекая меня от размышлений. Оказывается, пока я разглядывала витраж, он успел отыскать объемный старый свиток. «Здесь более-менее полная версия, как я понимаю. Оригинал написан на древнем языке ирлеев, которым сейчас владеют лишь единицы. И хранится он в королевской сокровищнице в Вертиме. А это одна из многочисленных копий перевода. Вам все зачитывать?» «Все, пожалуйста», — попросила я. «Быть может, получится разобраться». Хотя, наверное, наивно с моей стороны думать, что столько лет лучшие умы бились над этими пророчествами и не заметили несоответствия, а тут вдруг я пришла и разобралась. Садрик зажег еще несколько свечей в высоком канделябре и, аккуратно разворачивая свиток, принялся читать, по ходу давая пояснение. «Есть основное пророчество, оно гласит: когда вина людская искупится, дрогнет сердце владыки морского, и дарует он свое прощение, принеся на благословенный берег юную деву, избранную им. Ту, чей союз на следующем по праву превратит проклятие снова в пену морскую». А после этого идет множество уточнений. Садрик разворачивал свиток дальше, я слушала, не перебивая. «Уточнения добавлялись позже. Дело в том, что язык древних особенный, Одно и то же слово может иметь несколько значений. Очень много нюансов при переводе нужно было учитывать. Отсюда и появились всевозможные уточнения. К примеру, конкретно было указано, что дракон принесет избранницу на землю людей изначальную. То есть на Бернгский остров, откуда и взяло начало когда-то все королевство, и где мы сейчас, собственно, и находимся. Он помолчал, отматывая свиток и пробегая руны взглядом. Дальше уточняется, что такой шанс может быть лишь раз в поколение, лишь в определенную ночь в году, и что берег западный. А еще, что избранница будет обладать особенной магией, подвластной лишь морю. Ну а далее уже сопутствующие знаки. Вам те, которые до появления избранницы, надо? Нет, мне именно после. Думаю, до мало что прояснит в текущей ситуации. Тем более госпожа Амельда говорила, что многие эти знаки уже сбылись. Кстати, как она узнала, что берег будет другой и ночь не та? С ночью все просто. Постепенно же идет сдвиг календаря. Год от года это незаметно, но за столько лет, как выяснила госпожа, на целый день уже сдвинулась. А насчет берега? Это она пыталась изначальный текст на древнем расшифровать. «И именно там ей двояко показалось», — пояснил Садрик. Дальше размотал свиток и добавил. «Последующих знаков много, все зачитывать». «Давай все». Я приготовилась слушать. Садрик читал минут 15. «Честно, у меня чуть мозг не закипел. Столько всяких знаков и уточнений, хотя многие вообще бредовые, из разряда «когда рак на горе свистнет». Нет, ну что за кошмар? Почему пророчества обязательно должны быть такими, что фиг поймешь? Разве нельзя написать было по-нормальному, как подробную инструкцию без всякой двусмысленности?» Прямо по пунктам, мол, сделайте то-то и так-то, и тогда будет вам счастье. Погодите, что же это получается? Я пытливо смотрела на Садрика. Откуда столько уточнений этих? Повторюсь, древний язык довольно сложный. И каждый архимаг, занимающийся расшифровкой легендарного пророчества, мог обнаружить какой-то нюанс. Отсюда их столько и накопилось. Да, наверняка больше половины — ложные трактования, но какие именно из них неверны, заведомо неизвестно. Суть же в том, что одного явления истинной избранницы мало. Нужно, чтобы и знаки все свершились. Как вот у вас с его высочеством принцем Дэвином вышло. Хотя даже я понимаю, что это чистая случайность. А вот, на мой взгляд, случайностью это точно не было. Море звало меня нарочно. И, скорее всего, именно для того, чтобы Дэвин меня вытащил, привел в замок, и вот так в итоге получилось. Он же не знал, что тетушка Амельда предложила устроить празднество там. Ну да, пожилой даме явно скучно жилось, вот она и захотела сделать как лучше. А в итоге вот так вот. И теперь получается, что если какой-то знак появится и его не исполнить, то само избавление от проклятия под угрозой? Хмуро уточнила я. Именно так, кивнул Садрик. Но знаете, что самое интересное? В пророчестве есть последняя строчка, которую так и не смогли расшифровать. А уж там может быть вообще все, что угодно, даже перечеркивающее все ранее сказанное. «Но почему тогда люди не ставят это под сомнение?» — изумилась я. «А вы сами представьте, острова постепенно уходят под воду, переселяться некуда». Тут за любой шанс волей-неволей уцепишься. И за выполнение странных знаков в том числе. Но если вы завтра докажете, что вы избранница, а не дева морская, то никаких проблем нет. Кроме проблемы, что от истинной избранницы могут захотеть избавиться. Так, а избавляться кому придет в голову? Упорно не понимала я. Скажем, не всем выгодно, чтобы королевство продолжало существовать. Уклончиво ответил Садрик. Но не о том речь. Если вы не докажете, что вы избранная, вам с его высочеством принцем Дейвеном придется пожениться. А вступив в союз с ним, вы уже, естественно, не сможете вступить в союз с принцем Натаном. То есть спасения от проклятия не будет. Понимаете весь трагизм ситуации? Мне уже взвыть хотелось. Или я доказываю избранность, выхожу за Натана и из всех этим спасаю. Или не доказываю, выхожу за Дейвана и всем каюк. Вряд ли в пророчестве запланировано, что истинная избранница будет являться не один раз, а несколько. Шанс только один. И как при всем этом учесть, что замуж я вообще не хочу? Ни за злющего Дейвана, и уж тем более ни за лицемера и подлеца Натана. Да и не факт еще, что я и вправду та самая настоящая избранница. И ведь все же... Некой неведомой морской силе зачем-то нужно было это все подстроить. Такое впечатление, будто нарочно пытаются свести меня с Дейвеном. И изначально именно к нему меня принесло. И теперь вот такая ситуация сложилась. Но зачем? Даже предположить пока ничего не могла. «Ни за что не показывайся на глаза Дейвену!» Сказано было раз пять шепотом и сопровождалось таким красноречивым взглядом госпожи Амельды, что мне жутко стало. Я едва успела вернуться из библиотеки в свою комнату, как она примчалась. «А что?» — осторожно уточнила я. «Очень зол? О чем хоть в итоге договорились?» «Понимаешь, как бы Дейвен не считал пророчество предрассудками, но даже он не имеет права от этого отвертеться. Так что тут без вариантов. Его тетушка уже не истерила, но ее левый глаз едва заметно дергался. Конечно, сразу было отправлено магическое донесение в Вертим. Тут одна надежда, что Натан как-то повлияет. Лично мне, ну, очень интересно, как вообще он на это все отреагирует. «Но если никакого чуда не случится», — убито подытожила госпожа Амельда, «то вы с Дейвеном вот-вот поженитесь. И это конец всему». «Ладно, время уже далеко за полночь, тебе же выспаться надо. Не представляю даже, какие завтра проверки на избранность устроят. Так что тут даже ничего посоветовать, к сожалению, не могу». «Эх». Она с досадой махнула рукой и, не прощаясь, покинула мою спальню. Едва закрылась дверь, я опустилась на край кровати, невидяще глядя перед собой. В голове была каша. Но вот что теперь делать? Что-то мне подсказывало, мой протест насчет свадьбы никто тут не воспримет. Не соглашусь сама, силком замуж выдадут. Ну да, свершение пророчества важнее судьбы одной девушки. Но никаких гениальных озарений меня пока не посещало. Решив, что все равно толку сейчас не будет, я собралась ложиться спать. Наверняка завтра на свежую голову все будет не так страшно, и даже какой-то выход придумается. Я переоделась в ночную сорочку, расплела волосы, но не успела даже до кровати дойти. Дейвен постучаться не удосужился, в наглую вошел в спальню и закрыл за собой дверь. Меня это так возмутило, что промолчать я просто не смогла. «А вы не пробовали стучаться, прежде чем заходить? Или для принцев законы не писаны? И если вдруг не заметили, ночь уже на дворе. Я вдобавок не одета. Выйдите вон!» И указала на дверь. «И что, что не одета?» Дэйвен и бровью не повел. «После того, в каком виде ты передо мной впервые появилась, явно уже переживать не о чем». Я почувствовала, как пунцовею. «В любом случае, это ничего не меняет». Я по-прежнему указывала ему на дверь. «О чем бы вы ни хотели сейчас поговорить, все это прекрасно подождет до завтра и для более приличных условий». «Ага, раскомандовалась тут, в его замке. Дэйвен меня сейчас отсюда за шкирку на улицу выкинет, и все». Но он мои слова проигнорировал. «Ну так что?» Остановился в шаге от меня, не сводя лютого взгляда. «Ничего не хочешь мне объяснить?» Мне захотелось схватиться руками за голову. «Нет, но он серьезно меня подозревает?» Я сорвалась. «А чего ты ждешь? Чистосердечных признаний, что я все подстроила?» «Так оно и есть, само собой. Я неведомым образом прочла твои мысли, что ты появишься на том берегу примерно во столько-то. Прибежала туда пораньше, перед этим согнав палками в замок кучу народа. Нарочно изображала тонущую, чтобы ты меня спас. И в довершении за шиворот дотащила тебя до парадного входа, чтобы вот так скомпрометировать и в итоге заставить на себе жениться. Вот прямо все в точности так и было. Ты доволен?» У него на скулах заиграли желваки, но он все же постарался ответить спокойно. «Ариана, я просто хочу знать правду. Начиная с того, кто ты такая на самом деле, и заканчивая тем, почему про тебя мне постоянно врут. Тетушка то доказывала полнейший бред, то теперь уверяет, что ты якобы истинная избранная. Согласись, я имею право знать, кого собирается мне навязать на остаток жизни». Мне даже обидно стало, с таким презрением он говорил. «Извини, если задену твое самолюбие, но я за тебя замуж вообще не рвусь. И уж поверь, я сделаю все, чтобы избежать этой участи. Между прочим, вместо того, чтобы сейчас наезжать на меня, лучше бы подумал, как нам теперь выкручиваться из всего этого». Я все же постаралась успокоиться. «Дэвин, поверь, я тоже категорически против этой свадьбы. Я предлагаю действовать сообща, чтобы избавиться от навязанного супружества». «Еще раз повторяю, кто ты такая?» Ему словно очень важно было узнать. «И не вздумай больше мне лгать. Я в любом случае узнаю правду. Но для тебя же лучше, если расскажешь сама». Вот я бы и сказала правду, если бы не его приказной тон и яростный взгляд. «Понимаю, он принц, привык командовать. Но предел тоже нужно знать. Единственное, что стоит обо мне точно знать, замуж я за тебя не собираюсь». Я скрестила руки на груди. «И это чистейшая правда. А в остальном прошу все вопросы к госпоже Амельде». Дэйвену без сомнений не понравилось, что я тут на задних лапках перед ним не прыгаю. Но и я не собиралась уступать. Казалось, лишь раз дашь слабину, подчинишься беспрекословно, и все, совсем обнаглеет со своими тиранскими замашками. «Собираешься ты или нет, но нас поженят в любом случае», — процедил он сквозь зубы. «И лично меня не прельщает союз с лживой проходимкой». «Ну почему же? Лживая проходимка и упрямый остолоп — это же просто идеальная пара!» Я мило ему улыбнулась. «Упрямый? Остолоп?» Дэвин явно ушам своим не поверил. «Ну а как тебя еще назвать? Несколько раз я уже повторила, что ни ты сам, ни эта свадьба 100 лет мне не сдались, а ты не веришь». «Я бы еще хлеще выразилась, но, боюсь, взорвавшийся самодур будет в адрес принца, как бы сказать, совсем не политкорректно. И ведь прекрасно понимаю, что с принцами так не разговаривают, но почему-то эмоции упорно берут свое. «Дэвин, послушай», — добавила я, чтобы смягчить ситуацию. «Я тебя в этом точно не обманываю. И завтра сделаю все, чтобы исправить сложившуюся ситуацию». «Как ты докажешь, что ты истинная избранница, если ты ею не являешься?» Как ни странно, он будто бы даже уже не злился. Пусть взгляд оставался пытливым, но уже без явной ярости. «Откуда ты знаешь?» — с вызовом возразила я. «А вдруг все-таки являюсь?» Дэйвен перевел дыхание, словно призывая на помощь все свое терпение. «Если бы и вправду объявилась эта мифическая избранница, я бы смог ее распознать». «Как?» — не отставала я. «Тебя это уж точно не касается». Он, как всегда, был мил и вежлив. «Но завтра я в любом случае тебе подыграю, лишь бы только от этой женитьбы отделаться. А там пусть Вертеми, братец с архимагами, разбирается, какая из вас, лживых избранниц, наименее лживая». Почему-то я подумала, что отношения с Натаном у него явно не очень хорошие. Уж слишком пренебрежительно это прозвучало. Мол, так братцу и надо. Но, может, Дэйвен просто завидует? Обидно, наверное, что кому-то и престол, и счастливая жизнь, а кому-то скорая смерть от проклятия. Но на данный момент меня куда больше интересовало, чтобы завтра мы смогли отделаться друг от друга. «Значит, договорились», — кивнула я. «Я завтра постараюсь доказать, что я избранница, а ты как-то это подтвердишь». «Но если все же не удастся, что тогда?» «Тогда ты станешь моей женой». Прозвучало так, будто он смертный приговор огласил, причем нам обоим. Я даже за плечи себя обняла. Честно говоря, очень неловко чувствовала себя в одной ночной сорочке с ним наедине. Не то чтобы боялась, скорее меня это смущало. Особенно тот факт, что Дэйвен не стеснялся скользить по мне наглым оценивающим взглядом. «А если еще нас и вправду вынудят пожениться?» «Да уж, перспектива та еще», — не удержалась я. «Так ты же сама вроде как не так давно рвалась», — усмехнулся он и холодно добавил. «Или, дай угадаю, это тоже было ложью». Он даже не спрашивал, а констатировал как факт. Страшно было представить, какого мнения обо мне Дэйвен из-за всего этого вранья. Но толку доказывать обратное, если нет у меня никаких доказательств. А на слово принц вряд ли поверит. Не дожидаясь моего ответа, Дэйвен ушел. Едва за ним закрылась дверь, с балдахина кровати на покрывало шлепнулся маленький дракончик. Еще и возмущенно зафыркал, топая к подушке, мол, сколько уже можно, болтаете тут, спать не даете. «Опять ты?» — я чуть не взвыла. «Ну, улетай уже, а! Мне и без тебя проблем хватает!» Но он в ответ лишь еще раз фыркнул, уже вовсю гнездясь на подушке. «Ладно, сейчас все равно не до него. Нужно хорошенько выспаться. Завтра предстоит сложный день. Да и поднимут наверняка меня утром очень рано». Вот насчет рано я прям угадала. Госпожа Амельда примчалась ко мне ни свет ни заря, счастливая и бодрая. «Что-то случилось?» — сонно пробормотала я, садясь на кровати и силясь удержать глаза открытыми. «Нам просто несказанно повезло!» Пожилая дама едва ли не пританцовывала. «Почти сразу же пришел ответ от Натана. Принц настоятельно просит Дэйвена отложить выяснение избранности. Ведь по традиции это всегда происходило в Вертиме. В столице все готово, и под контролем архимагов уж точно будет надежнее и достовернее». Дэйвен, естественно, просьбу не стал игнорировать, ведь это ему самому выгодно и... Погодите. Мой мозг упорно цеплялся за не такие уж важные мелочи, не реагируя пока на главное. Просьбу? Натан же наследный принц. И что? Даже он не имеет права Дэйву на что-либо приказывать. Максимум вот так вот любезно попросить. Да и то Дэйвен обычно не особо удосуживается его просьбы исполнять, если они с его собственными планами расходятся. Но сейчас прямо идеально все сложилось. Госпожа Амельда даже в ладоши хлопнула. Так что все, отправляемся в Вертим сегодня же вечером. На корабле идут последние приготовления, а уже в столице ты запросто докажешь свою избранность. Тем самым избавишься от необходимости свадьбы с Дэйвеном и спасешь нас от проклятия. Мне что-то это все таким радужным не казалось. Может, просто я пока была слишком сонная? Свадьба откладывается, это замечательно. Едем в столицу, где можно потрясти Натана за воротник и требовать возвращения домой, еще замечательнее. Но почему же мне так неспокойно стало? Словно интуиция яростно этому противилась. Казалось, все предчувствия говорили, как ни абсурдно, что именно скорейшая свадьба с Дэйвеном – идеальный для меня вариант. Честно, я и сама не понимала, откуда этот бред взялся. А ведь мне сейчас именно свадьба и снилась. Роскошное торжество. Правда, мы с Дэйвеном смотрели друг на друга, как два непримиримых врага. Но потом он увел меня куда-то в темноту, где никого не было, кроме нас, и сказал так странно: «Мы просто с тобой еще сами не осознали, как нужны друг другу». Наклонился к моему лицу, и тут госпожа Амельда как раз меня разбудила. Вот только от сновидения все еще мурашки по коже бегали. Но нельзя же верить предчувствиям, если они настолько абсурдны. «Ушлые девицы уже вовсю собираются», — сбила меня с мысли госпожа Амельда. «Они, естественно, прибыли сюда заранее, просто втайне, чтобы потом эпично появиться прилюдно в ночь морского дара. Ты даже не представляешь, как они меня раздражают. Но деваться некуда, нужно вести их в Вертим. Постараемся просто на корабле с ними лишний раз не встречаться». «Ага, и с Дэйвеном тоже. Хотя, может, без столь явной угрозы скорого брака он перестанет быть упрямым остолопом. В любом случае, путешествие обещало стать запоминающимся».